Станислав вмиг стал серьезен. Ладно, извини. Нервы к старости не к черту. Лев Иванович, давай, командуй. По моим прикидкам, они будут искать меня. К подъезду дома и к конторе они не пойдут. Могут ждать у прокуратуры. Несколько лет, вставил кто-то. Вызов козырных валетов в Москву может объясняться лишь неполадками на линии, а на этой линии, кроме моей группы, никто не стоит. Глава 7. Аспирант Игорь Константинович Волк был обыкновенный фанатик науки вообще и химии в частности. Нескладный молодой человек проводил в лаборатории все свободное от сна и еды время, ходил в пятнистом, местами прожженном костюме. Если приятели включали по телеку футбол-хоккей, смотрел на экран пустыми глазами, ухитряясь удерживать на колене блокнот и писать одному ему известные формулы. Он уже в конце 80-х имел несколько запатентованных изобретений. Его имя знали на Западе, приглашали на научные конференции. В начале 90-х он был приглашен в Америку, где прочитал курс лекций. Американцы не знали, над чем конкретно он работает, но многие профессора пытались его заполучить на кафедру, где от коллег не скроешь, в какой области он готовит прорыв. Но Игорь изображал из себя чистого теоретика, который сегодня увлекается одним, завтра другим. Известно, наука таких людей отторгает, так и американцы. Хотя молодой ученый им понравился, но его непостоянство плюс языковой барьер охладили пыл заокеанских спонсоров. Денег на исследование не дали, и, как считали в Москве, парень вернулся с тем, с чем улетел. Уж как об этом сумасшедшем парне проведала Софья Владимировна Попова, неведомо никому. Однако однажды Игорь появился в салоне очаровательной Сонечки. Знакомство Софьи Владимировны с аспирантом-химиком Игорем Волком состоялось, когда муж ее еще был в верхах. Крыша над головой не текла, жизнь виделась в светлых тонах, но Сонечка сразу уловила в молодом ученом возможности личной выгоды, приблизила его, приодела, начала последовательно подталкивать на разработку создания героина. Игорь со своей задачей справился сравнительно быстро. Очень скоро он получил в лаборатории несколько граммов белоснежного смертельного порошка. Софья Владимировна, используя связи мужа и личное знакомство, нашла среди чиновников среднего звена несколько человек, готовых за большие деньги участвовать в наркобизнесе. Однако чиновники, как люди опытные, сразу поняли, что организованное шустрой дамочкой предприятие – это не только бешеные деньги, но и криминал, связанный с огромным риском. Впрочем, понимание опасности было быстро задавлено наличной валютой, которая стала поступать после реализации первой же партии товара. Белые воротнички оказывали Поповой и Волку посильную помощь, подсказали, где и как можно найти и расширить рынок сбыта. Но многолетнего опыта наркобаронов у российских дельцов не было, они допустили ошибки. Секретная информация просочилась на сторону. До серьезного прокола и приглашения в Москву козырных валетов оставалось около полугода. Игорь нашел нескольких мелких торговцев, которые брали у него по 10-20 граммов. Учитывая бешеную стоимость товара, первые деньги ошеломили его. Известно, аппетит приходит во время еды, и очень скоро рынок Игоря оказался мал. Он обратился к Софье Владимировне. Та проконсультировалась со своими уже подкормленными друзьями. Сонечке назвали рынок, занимавший первое место в столице по торговле наркотиками. Адрес точный. А как там и что, решай сама, сказали ей. Через 2 дня Игорь пришел по назначенному адресу. Восточный человек долго смотрел Игорю в глаза, затем негромко, на хорошем русском языке сказал: Мне кажется, ты чаю хочешь. Спасибо за приглашение, отец, не откажусь. Меня зовут Игорь. Шалим, представился хозяин. Игорь молчал, давая возможность старшему говорить первым. Бесшумно появилась молодая женщина. Быстро и ловко она сервировала чайный столик и, не проронив ни слова, удалилась. «Продаешь или покупаешь?» Вопрос был неожиданен и прям. «Продаю». «Много?» «Не знаю, у меня лишь образец». Игорь почтительно склонил голову. «Серый? Белый?» «Зачем спрашиваете? Лучше посмотрите». «Покажи». Хозяин положил на стол массивную руку. Игорь достал из внутреннего кармана пиджака почтовый конверт, протянул хозяину. Тот заглянул в конверт, послюнявил палец, попробовал на язык. Хозяина зазнобило. Это был так называемый платиновый героин высшего качества. Старик лишь однажды видел такой. «Сколько здесь?» «Около 100 граммов». Первой мыслью старика было, что его заманивают в ловушку. Образец обычно грамм 5-10. Ему же принесли сразу 100 граммов порошка, который был ценнее золота. Игорь знал примерную цену своего товара, также знал, что такого качества на рынке нет. «Тебе легко приказать убить меня, отец, но так бы поступил лишь жадный глупец». — спокойно сказал он. — Возьми товар и дай настоящую цену. Предлагаю сотрудничество. Шалим достал из шкафчика аптечные весы, положил на них полученный конверт, согласно кивнул. Убрав весы, вынул пакет с рекламой Кока-Колы и спросил. — И сколько ты хочешь? — Ты лучше меня знаешь цену, — ответил Игорь. — Если дашь половину... то я еще вернусь. Шалим посмотрел Игорю в глаза и спокойно ответил. «Таких денег у меня нет». Он протянул пакет Игорю. Тот заглянул в него, увидел, что ему предлагают примерно 1/10 настоящей цены. «Мало», — согласился Шалим. «Но человек не может дать больше, чем у него есть. Приезжай через неделю, я приготовлю деньги». Игорь поднялся, взял пакет с валюты. «Хорошо. Спасибо за угощение, Шалим. Не откажи в любезности, проводи меня до машины. Я человек здесь чужой, могут обидеть. Ты же хочешь увидеть меня через неделю?» Шалим улыбнулся в бороду, понимающе кивнул и направился к двери. Чужой героин Игорь заметил еще весной. На несколько дней раньше, чем его засекли оперативники министерства, специально этим занимающиеся. Дело было не только в низком качестве порошка. Торговали грубо, на рынках, и те продавцы, которые раньше занимались анашой. Провал казался неизбежным. Не из гуманных соображений, а исключительно ради осторожности, Игорь решил конкурента предупредить. В Москве не должно существовать 2 производителя. Петр Фридин колол дрова. Делал он это мастерски. Топор в руках генерала свистел, как шашка. Полено разваливалось с одного удара. Чувствовалось, что работа доставляет удовольствие. А вот молодой человек, сидевший на бревнах неподалеку, явно удовольствие Петру не доставлял. Наконец, хозяин не выдержал. Воткнул топор в бревно, смахнул со лба пот и неспешно направился к незнакомцу. Гнев отца, видимо, имел биополе, так как сын и внук, работавшие на лесопилке, работу остановили. Внук нырнул в дом, через секунду появился с ружьем и сел в сторонке. Игорь следил за маневрами семьи Фридиных спокойно, так как считал, что правда на его стороне. Когда генерал приблизился к нему, Игорь встал. «День добрый, Петр Васильевич». Хозяин недовольно заметил, что день обыкновенный, а вот гость у него во дворе незваный.